приходом советской власти монастыри в России были упразднены, разграблены и разорены. Раньше монастырям люди отдавали свое имение, целые состояния, а сами служили Богу при монастырях, в молитвах и труде проводили свое время. Вот эти люди и остались в небытие всего. Монашек насиловали, безжалостно пропуская через строй озверевших красноармейцев, а затем их ссылали в Сибирь, в тюрьмы и лагеря на тяжелые непосильные работы. Они были выброшены за борт жизни, словно мусор. В России свирепствовали тиф, холера и голод. Люди умирали, словно мухи от мороза. Из Москвы пришел приказ организовать детприемники. Не одна тысяча детей, грязных, ободранных, лишенных родителей, блуждала по голодной России. Ленин кричал: «Землю крестьянам, а фабрики рабочим!» Этот сатана в облике человека, стоящий у власти, обманывал народ. Во время НЭПа русский мужик взял в руки плуг, чтобы обработать землю. Земля-кормилица воздавала обильным урожаем за нелегкий мужицкий труд и кровавые мозоли. Мужик расправил плечи, разогнул спину. Сколько было радости! Россия сбрасывала с себя национальный позор и лохмотья нищеты после революционного хаоса. Разграбленная и разоренная Русь поднималась. Русский мужик истосковался по земле и устал от войн, устал проливать невинную кровь и заглядывать смерти в глаза, устал от холода и голода. Кто только не шел на Россию с оружием в руках. Шли поляки и немцы, шведы и японцы. Более 300 лет Русь была под татаро-монгольским игом. Но каждый раз Русь поднималась из руин. Русский мужик служил в солдатах 25 лет. И это тоже было нелегко, но русский мужик терпеливо служил в царской армии. И вот теперь с каждым днем становилось жить легче. Открывались торговые лавки и магазины с большим изобилием товаров. Шелк, маркизет, батист, сатин красивых расцветок, шерсть высшего качества. Русская мануфактура всегда была высокого качества. А какие меха? Горностай, соболь, норка, голубой песец, чернобурка, котик. Было все в изобилии и радовало глаз горожан. На базарах прилавки ломились от изобилия продуктов: копченые и вареные колбасы, ветчина, осетрина, черная и красная икра, откормленные гуси, индейки, куры, баранина, говядина и всякая всячина. На берегу реки Волги шла торговля по субботним и воскресным дням. Сельдь, астраханский залом, тарань, копченые лещи, астраханские арбузы и дыни. С ярмарки возвращались с покупками, народ воскресал, с радостью слушая перезвон церковных колоколов, спешил на служение. По вечерам в деревнях под гармошку пели песни и задорные саратовские частушки. Девчата запевали, а ребята подпевали. Молодые голоса подхватывало эхом ночной тиши и относило куда-то далеко-далеко. На синем небе мерцали звезды, а луна приветливо освещала радостные лица девчат и ребят. К празднику жатвы каждую субботу играли свадьбы. С раннего утра и до вечера крестьяне семьями работали на полях. От шестилетнего ребенка до старика все трудились. И вот настал 1929-1930 год. Год красного террора, год репрессий ворвался неожиданно в мирный труд в дома граждан. Активисты отбирали у крестьян землю, скот и уводили в колхозы, отбирали зерно, нелегким трудом добитым мужиком. И снова застонала Русь. Кто только не опускал тяжелый бич на спину русского мужика. И снова слезы и стон под ярмом коммунистической партии. Зазвенели кандалы и наручники, кровь полилась горячей струей. Заработали мясорубки красного террора. Мужиков, словно скот, гнали на убой. Умолкли песни, опустели улицы. Вместо песен по ночам раздавались выстрелы, крики и душераздирающие вопли. Экономическое и физическое насилие обрекало крестьян на голодную смерть. Целые деревни вымерли от голода. Мужик был лишен человеческих прав, ему не выдавали паспорт, не платили зарплату, а платили жалкую плату за трудодни по 200 грамм зерна. Да и то выдавали только тогда, если колхоз даст хлебозаготовку государству. На крестьян накладывали непосильные налоги. Государству надо было сдавать мясо, яйца, молоко и шкуры животных. У мужика не было денег купить необходимые вещи. Драли слипы лыко, плели лапти и носили вместо обуви. На фабрики и заводы крестьяне принимали. Русский мужик оказался в пучине грозного и жестокого произвола. Деревня, беззащитная и бесправная, как дойная корова, кормила город, а сама была голодной и ногой. Обездоленный мужик работал от зари до зари в лаптях и лохмотьях, получал жалкие крохи за свой изнурительный труд. В это время в Кремле по ночам организовывали роскошные банкеты, устраивали сабантуи, где напивались до чертиков, до поросячьего визга, унижали друг друга под дикий смех. Сталин унижал всех, даже своего друга грузина Ододженикидзе, которого он мог пнуть сапогом в физиономию, а тот лакейски улыбался ему на это. Сталин упивался властью, оскорбляя и унижая своих доверенных лиц. Клика коммунистической партии лакейски прислуживала тирану, не скупилась на похвалу. Они поднимали тосты и славили садиста, называли его гением, мудрым отцом. Жена Сталина, Надежда Аллилуева, смотрела на мужа, как на хищника и злодея. Маленького роста, рябой, желтыми кошачьими глазами, сутуловатый человечек держал Россию железными когтями и безжалостно решал судьбу каждого россиянина. Да, от этого человека не было спасения. Народ захлебывался своей собственной кровью. Жена Сталина сказала ему: «Народ умирает от голода миллионами. Народ не простит, до чего ты довел Россию. Вы пьете, а миллионы умирают». На утро жену Сталина обнаружили мертвой с простреленной головой. Распускали слухи, что она застрелилась, так как пистолет лежал возле нее. Откуда и где взяла оружие жена Сталина? Как пистолет мог попасть к ней, ведь она жила в Кремле, где боялись даже своей тени, не то что пистолета в руках Аллилуевой. После конфликта с женой, а шило в мешке не утаишь, Сталин лицемерно выступил по радио и обвинил своих опричников в перегибе и злоупотреблении. Усилился террор в рядах коммунистической партии. Соратники Ленина оказались на скамьях подсудимых. Тухачевский, Блюхер, Рыков, Зиновьев, Бухарин, Богуревич и многие другие, совершавшие революцию. Мясорубка террора не обошла и их. Особенно отличался Жданов в кровавых злодеяниях. Он многим показал пример, как надо расправляться с врагами народа. И в России именем этого палача были названы города и улицы, институты и санатории. Ежев Николай Иванович, выходец из детдома, без рода и племени, превратился в палача идеи. Этот карлик от горшка до вершка был жестоким чекистом. Была и такая поговорка – попасть в ежевые рукавицы. Это была угроза. Но он разделил судьбу своих соратников. Мясорубка террора перемолола его, как и всех остальных. Обогренные кровью палачи не умеют достойно умирать. Перед смертью он ползал на коленях и спрашивал: «В чем моя вина? Я преданно служил Сталину и коммунистической партии. Куда девались его осанка, надменность, гордость?» Все исчезло, когда пробил час, и жизнь предъявила свой счет. Кухня сталинских палачей работала день и ночь с дьявольской скоростью. Исполнители чудовищных злодеяний, как мясники в резиновых фартухах и сапогах, выволакивали из камеры пыток истерзанные трупы и с размаху бросали их на машину или подводы. Сбрасывали, как мусор, глубокие котлованы, приготовленные днем. Портфель палача Ежева торжественно вручали очередному убийце Лаврентию Берия. Сталин наделил своего протеже большими полномочиями. И тут снова с огромной скоростью завертелось колесо всевозможных мерзостей. Сексуальный маньяк и политический бандит насиловал девочек-малолеток, жен высшего эшелона власти Кремля. Ему все сходило с рук и все оставалось безнаказанным. Берия аккуратно заносил в свой список имена женщин с кратким описанием, как была использована его очередная жертва. Мужья знали, но каждый дрожал за свою собственную шкуру и потом молча переносили позор. Ни один не решился дать сокрушительный отпор за поруганную честь жены. Если кто обращался с жалобой на Берия, то исчезал бесследно. В партийном аппарате ЦК КПСС аресты стали нормой. Ежедневно исчезали люди в неизвестность. Репрессия безжалостно губила достойных сынов Отечества. Детские дома были переполнены. Детей группами привозили из всех городов и сел страны. В городе Саратове на Красной Горке в детдоме номер 3 была самая настоящая детская пересыльная тюрьма. Оттуда направляли детей по разным городам Саратовской области, а также за ее пределы. Много было пролито слез на Украине, в Харьковской области, в деревне Мостокановка. Однажды в полдень в дом крестьянина ворвались 3 бородатых здоровенных активиста. Вместо того, чтобы работать, они отнимали у крестьян последние. Своим грозным видом активисты-бандиты перепугали малолетних детей. 7 человек детей, один другого меньше. Активисты вошли вооруженные, словно охотники на жертву, ими упущенную. Навстречу выбежала маленькая собачка и словно звонок залаяла, предупреждая о несчастье своих хозяев. Бородатый здоровяк у детей на глазах выстрелил в упор и убил маленькую собачку. Она жалостно заскулила и тут же умолкла. Маленький мальчик Федька со слезами бросился к собачке. Мать Ксения схватила за рубашку плачущего сына, дрожа от испуга за ребенка, прижала сыночка к груди. В голос плакали и кричали дети от страха. «Сынок, тебя могут убить!» – шептала мать. А малыши продолжали громко плакать. Все как один прижимались к матери, словно цыплята к вочке. Мать-христианка прижимала своих детей к груди и вытирала слезы натрудженными руками. Дети продолжали кричать от страха. «Ксения, успокой детвору! Как волчата воют, раздирают душу!» — умоляюще проговорил отец Игнат. У матери по обветренным щекам темного от загара лица катились горячие слезы. Она дрожащим голосом успокаивала детишек. Мать не боялась за себя, боялась за детей и готова была в любую минуту броситься на обидчиков, защищая детей.